Я повесил трубку и вернулся к Альфонсу. Он надевал другие брюки. «Я и не знал, что вы разъезжаете по городу», — сказал он. Его лицо все еще было в испарине. «Лучше бы сидели где-нибудь для алиби. А вдруг вас спросят? Никогда нельзя знать». «Подумай лучше о себе», — сказал я. «А мне-то что?» Он говорил быстрее, чем обычно. Я был с ним наедине, поджидал в комнате. Этакая жилая беседка. Кругом ни души. К тому же вынужденная оборона. Он выстрелил, как только переступил через порог. Мне и не надо алиби. А захочу, буду иметь целых 10. Он смотрел на меня, сидя на стуле и обратив ко мне широкое мокрое лицо. Его волосы слиплись, крупный рот искривился, а взгляд стал почти невыносимым. Столько обнаженной и безнадежной муки, боли и любви было в его глазах. «Теперь Готфрид успокоится», — сказал он тихо и хрипло. «До сих пор мне все казалось, что ему неспокойно». Я стоял перед ним и молчал. «А теперь иди», — сказал он. Я прошел через зал. Девушка все еще спала и шумно дышала. Луна поднялась высоко, и на улице было совсем светло. Я пошел к площади Бельвью. Окна домов сверкали в лунном свете, как серебряные зеркала. Ветер улегся. Было совсем тихо. Густав подъехал через несколько минут. «Что случилось, Роберт?» — спросил он. «Сегодня вечером угнали мою машину. Только что мне сказали, что ее видели в районе Менкештрассе. Подъедем туда?» «Подъедем, ясное дело». Густав оживился. «И чего только теперь не воруют. Каждый день несколько машин. Но чаще всего на них разъезжают, пока не выйдет бензин, а потом бросают». «Да, так, вероятно, будет и с нашей». Густав сказал, что скоро собирается жениться. Его невеста ожидает ребенка, и тут, мол, уж ничего не поделаешь. Мы проехали по Менкештрассе и по соседним улицам. «Вот она!» — крикнул вдруг Густав. Машина стояла в темном переулке. Я подошел к ней, достал свой ключ и включил зажигание. «Все в порядке, Густав», — сказал я. «Спасибо, что подвез». «Не пропустить ли нам где-нибудь по рюмочке?» — спросил он. «Не сегодня, завтра. Очень спешу». Я полез в карман, чтобы заплатить ему заездку. «Ты что, спятил?» — спросил он. «Тогда спасибо, Густав. Не задерживайся. До свидания». «А что, если устроить засаду и накрыть молодца, который угнал ее?» «Нет-нет, он уже, конечно, давно смылся. Меня вдруг охватило дикое нетерпение. До свидания, Густав. А бензин у тебя есть?» «Да, достаточно. Я уже проверил. Значит, спокойной ночи». Он уехал. Выждав немного, я двинулся вслед за ним, добрался до Менкештрассе и медленно проехал по ней на третьей скорости. Потом развернулся и поехал обратно. Кёстер стоял на углу. «Что это значит?» «Садись», — быстро сказал я. «Тебе уже ни к чему стоять здесь. Я как раз от Альфонса. Он его уже встретил». «И что?» «Да», — сказал я. Кёстер молча забрался на сиденье. Он не сел за руль. Чуть сгорбившись, он примостился возле меня. Машина тронулась. «Поедем ко мне?» — спросил я. Он кивнул. Я прибавил газу и свернул на набережную канала. Вода тянулась широкой серебряной полосой. На противоположном берегу в тени стояли черные, как уголь, сараи, но на мостовой лежал бледно-голубой свет, и шины скользили по нему, как по невидимому снегу. Широкие серебристо-зеленые башни собора в стиле барокко высились над рядами крыш. Они сверкали на далеком фоне фосфорисцирующего неба, в котором, как большая световая ракета, повисла луна. «Отто, я рад, что все случилось именно так», — сказал я. «А я нет», — ответил он.